Здравствуйте, Марья Сергеевна, чё, здравствуйте. Что надо? В смысле? Прямом? Ну как, что надо? Хочу, вы так богатые, что спрашиваете, а что надо? Ну что звонишь? А? Что звонишь, так что это надо? Это же этот позвонил, как ее, Виталя, наверное. Не я кто же. Кто позвонил? Ну, Виталька, наверное. Какой Виталька? Ну, я не знаю, ваш родственник. А, родственник Виталька? Да, да. Его, слава богу, хоть дошло. А? Дошло, дошло. Дошло, да? А что вы спросили, что надо? Вы чем занимаетесь? Ну, что надо-то? Что звонишь, что надо? Да я не звонил же. Это он говорит, поговорить с моей. А кто звонил-то? Кто сейчас разговаривает со мной? Ну, я разговариваю, Александр Иванович. Что у тебя это самое? Закачиваешь, что ли? Почему закачивать? Я не пьющий. Ой, блядь, не пьющий. Да. Не пьющий, уже три недели прошло, как не пью, и в рот не беру. И сказал, больше пить не буду. Да. А вы чем занимаетесь? Ну, короче, что надо? Да что, поговорить надо, хоть одну приятную женщину. Да там у вас есть шалавы, разговаривайте сколько хотите. С кем? Ну, шалавы-то рядышком есть ли? Нет, Олег один. Олега знаете же? А больше никого, а Олегу, то он руку перебили, елки-палки, ходит по вязке, он посидел, покурил, да говорит, пойду, а то что-то рука разболелась. Запоть ты хую, я тебе скажу. А? Да. Че, в жопе детство играет? Напились там и звоните. Да куда напились? Я же не пьющий. Маша, здравствуй, Машенька, дай Володю. Пошел в пизду. Ну. Да. Привет. Ну и? А? Ну и? Вы. Вот и выеби, если есть чем. Пальцем выебу. Алло. Ау. Алло. Алло. Чё надо? А чё тебе надо? Кто звонишь? Куда звонишь? Алло. Зинаида. Зинаида Николаевна. Что надо? Здравствуйте. Ну, что надо? Это от вашей подруги я звоню. От какой подруги? Да и есть у вас подруга-то. Она только что мне сказала, что говорит, я позвоню, чтобы ты с ней поговорил. Да. Здравствуйте еще раз. Это от Нины Васильевны. Чего надо? Чего надо? Как живы-здоровы-то? Пошел в пизду. Вот так здорово. Ой-ой-ой-ой. Вот это пресловутые женщины, а? Ну. Что надо? Что звонит? Алло. Зина, это Нина Васильевна звонит. Здравствуй. Слушай, пиздюк старый. Старый пиздюк. Помой свой. А ты молодая? Алло. Да. Здравствуй, Валентина Петровна. Правильно я назвал, а? Здравствуй еще раз, Валентина Петровна. Чего тебе? Да не чего, я поздоровался, а вы в ответ ничего, чего тебе? Дошла до телефона хоть? Я с 18-й квартиры звоню. Ага. Ну, как же у вас здорово-то? Нормально. В смысле, как нормальные? На улицу не выходите? Выхожу.